Русский агент в гестапо. Айсман написал рапорт на имя Генриха Мюллера о том, что он отказывается проводить анализ операции Штирлица на русском языке. Ну, а шеф гестапо сначала хотел сжечь этот лист, судорожно ища зажигалку, а когда прочел, то решил положить в одну из своих многочисленных папок. На самом деле в фильме все документы, кроме выписок из личных дел, написаны на русском языке. Почему не соблюден принцип единообразия, непонятно. Другая пикантная подробность. Текст шифровки Плейшнера, который получили в Берлине от агентов в Берне, тоже был на русском языке. Хотя это мелочь по сравнению с тем, что творилось в Швейцарии. Оба агента Штирлица, пастор Шлак и профессор Плейшнер, писали свои сообщения, закамуфлированные под обычные телеграммы, по-русски, на советских бланках «Международная телеграмма».